Надо есть больше овощей и фруктов. Здоровье в порядке, спасибо зарядке. Поеду в Сочи и буду купаться. Они все сходят с ума по мне. Все забыли, и никому нет дела. Газы при нагревании расширяются. Тело, находившееся в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения. Я больше не буду. При признаках гриппа вызывайте врача на дом. Мертвые души. Герой нашего времени. Идиот. Да когда же это кончится? Была ужасная пора, о ней свежо воспоминание, о ней, друзья мои, для вас начну свое повествование, печален будет мой рассказ. Бедный Йорик, а моль может съесть волосы на голове. Принимаю тебя, неудача, и удачи тебе, мой привет. Что-нибудь бы холодненького. Завтра мама спечет яблочный пирог. Все забыли, и никому нет дела. Никаких роботов вообще нет, это детские сказки. Сказка о мертвой царевне. Мысли текли и текли. И невозможно было остановить их, невозможно было понять, к чему они. Хоть бы кто-то помог, кто-то объяснил. Тот мужчина в белом, он все знает, он может объяснить. Появилась связь между двумя мыслями, первая связь в этом хаосе. Мольба о помощи и воспоминания о мужчине в белом связались между собой и связала их, как перекинутый мостик. Надежда. Глава 11. С самого утра работа оказалась скомканной. Сначала затянулась больше, чем на час утренняя конференция, которая происходит у главного в кабинете каждый вторник. Долго и нудно выступала дама из СЭС, предостерегала против кишечных инфекций. Между прочим, неожиданно упомянула и Виталия, сказав, что доктор Капустин действовал оперативно и правильно, когда на его дежурстве возникло подозрение в доброкачественности кефира. При этом все, кто сидел поблизости, стали поворачиваться и улыбаться. Но и главный в своем заключительном слове, а он считает своим долгом говорить длиннейшие заключительные слова, упомянул Виталий, сказав, что на том же дежурстве, на котором доктор Капустин так удачно действовал в вопросе кефира, этот же доктор Капустин неправильно действовал при решении другого вопроса, в результате чего произошло ЧП, в котором еще предстоит разбираться ЛКК. Но уже сейчас ясно, что доктор Капустин совершил серьезную ошибку, так что не во всем нужно брать с доктора Капустина пример. И снова все стали поворачиваться к Виталию, на этот раз выражая сочувствие. После затянувшейся конференции в отделение пришла комиссия по проверке обязательств, и началось долгое чаепитие, на котором всесторонне обсудили шансы Элеоноры сесть на место Олимпиады Прокофьевны, ну и заодно другие новости, менее важные. Еще больше часа пропало. А потом надо было смотреть поступившую утром Прокопович. 2 месяца назад Виталий ее выписал, и вот она снова здесь. А такое всегда неприятно. Заболела Прокопович 1,5 года назад, но болезнь быстро прогрессировала, так что уже оформили инвалидность. Ни бреда, ни галлюцинаций. Колебания настроения и сразу начавшийся распад личности. Другие больные, получив инвалидность, тяготятся ею, надеются вернуться на работу. Он как Миржиевская. А Прокопович проводила в полном безделье, даже не читала. Библиотекарь по образованию, даже не смотрела телевизор и только изводила мать постоянными придирками. Она и внешне нескладная, диспластичная, высокая, плоская, головка маленькая, а лицом похожа на Петра Первого, даже усики пробиваются. — Ну что же вы снова, Евгения Болеславовна? — Я-то на вас надеялся. — Все из-за нее, Виталий Сергеевич, опять из-за нее. Из-за матери, то есть. Вы не представляете, что это за женщина. Она меня давит, непрерывно давит. Знаете, придет, сядет, смотрит на меня и плачет. Скажите, может человек это вытерпеть? Я ей говорю: отдай ключ.